маленькие ушки. У тебя маленький-маленький хвостик. Вокруг тебя разбросаны игрушки. Когда ты выходишь гулять, тебя не боятся кошки. Доберман, злой убийца, стая волков. Доберман, никому не скрыться от смертельных клыков. Доберман, злой убийца, стая волков. Доберман, никому не скрыться от смертельных клыков. Oh.